Собачья боль. На 18-м этаже башни у окружной дороги пожилая женщина, довольно известный автор, пытается писать новую книгу. А на узком балконе невысокого дома напротив тоскливо и беспрерывно воет собака, которую постоянно держат на привязи и частенько бьют. Женщина не может сосредоточиться, вой мешает писать. Однако, когда она пытается привлечь внимание соседей, с которыми встречается и иногда разговаривает только в лифте, обнаруживается, что одни якобы ничего не слышат, других это не беспокоит, а третьи, которые робко возмущаются в ответ на ее слова, не решаются действовать сообща или попросту боятся выделиться и иметь дело с хозяином пса, который, как известно, уже угрожал некоторым жалобщикам. Итак, в этом романе «Собачья боль», Клэр Эчерелли, 2007 год. В этом романе в сдержанном, проникновенном стиле говорится о досаде и разочарованиях героини, от которой постепенно отворачиваются соседи и отстраняются близкие. Как воинственные ультралевые друзья, всегда готовые на борьбу за права человека в далеких странах, так и ее собственные дочери, зараженные удобным мелкобуржуазным равнодушием, предпочитающие считать ее одинокой стареющей женщиной, со слабыми нервами. Клэр Эчерелли, чей первый тревожный роман «Элиза» или «Настоящая жизнь», получивший премию Фемина за 1967 год, имел большой успех, в этой истории, на мой взгляд, очень наглядно изобразила современный мир, вечно покорный разным видам зачаточного тоталитаризма. Известно, что американские военные, освободившие концлагеря в Германии, убедились, что люди, жившие по соседству, предпочитали утверждать, что ничего не знали, не видели и не слышали. Также известно, с какими трудностями столкнулись выжившие, прошедшие через этот ад, чтобы доказать правдивость своих рассказов. Приму Леви говорил, что в Аушвице ему снился один и тот же кошмар. Он снова дома после спасения из лагеря, и хочет рассказать о том, что пережил, но никто не хочет его слушать. Рут Клюгер, также уцелевшая в лагере, упоминает резкую настороженность своего окружения, когда она хотела организовать конференцию в США, чтобы рассказать о пережитых ужасах. Заметим по ходу, это, быть может, и объясняет, что столько выживших предпочли молчать. Однако, возвращаясь к книге, думаю, не следует сбрасывать со счетов, что именно женщина написала эту аллегорию нашего времени, жертвой которого стало животное. Несколько лет назад другая женщина, Элизабет де Фонтене, выпустила удивительный сборник философских эссе, озаглавленный «Молчание зверей», где говорится, что наша нынешняя цивилизация, которая всегда отличалась презрением к животным, а, следовательно, и ко всем существам якобы примитивным и слаборазвитым, источник любого враждебного отношения. Поскольку часть года я провожу в деревне, то знаю много пламенных борцов за права человека, которые живут в двух шагах от гигантских батарейных животноводческих хозяйств и ничуть не переживают. И все-таки, мне кажется, и большая заслуга книги в том, что она беспощадно напоминает об этом, что равнодушие к страданиям братьев меньших, пусть на первый взгляд их сознание и не такое развитое, каким любим похвастаться мы, есть признак умело завуалированной тоталитарной тирании.